Алло. Алло, да, добрый день. Здравствуйте. А с кем я общаюсь? А с кем вам надо общаться? Мне бы с руководством пообщаться, у меня очень важная информация. С каким руководством? Ну, студия Монако. Вы не туда попали. В смысле, не туда? Лол, этот телефон на сайте указан. На Ладно. каком сайте? Я понимаю, что вам нужно скрываться и так далее. Тем не менее, я вам изложу информацию, а вы дальше думаете, что с ней делать. Окей? Хорошо? Какую информацию? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я вам объясню. Значит, запись с одной из ваших моделей попала в интернет. И все бы ничего, но на этой записи она рассказывает о том, как она трахалась с каким-то депутатом местным новосибирским. И Я, если вы вся... понимаете, но я вообще не понимаю, о чем вы Девушка, говорите. я просто почему вам звоню? Если эта информация попадет в СМИ, а она попадет в СМИ, то, естественно, возникнут вопросы к вашей студии. Какой Поэтому я... студии? Алло. Да. Так, ну я с вами только Вы, что вам кого общался. нужно? Какое контактное лицо вам нужно? Вы понимаете вообще, о чем я вам говорю, девушка, или не понимаете? Меня этот номер неделю. Ну, я Это очень за новая вас моя рад. сим-карта. Прикольно, да? У вас оба номера студии Монако. Я А вам я с кем звоню. разговариваю? Меня зовут Андрей Поздняков. Я вам звоню не для того, чтобы вас разоблачать. Ребята, делайте свой бизнес, как вы делаете. Я вам говорю, что ваша студия сегодня или завтра попадет в перископ СМИ. Понимаете? То есть одна из ваших шлюх, одна из ваших моделей. Я не знаю, как это видео попало в интернет, но она там очень много говорит, всякого говорит. О том, с кем она трахалась, сколько вы ей платите и так далее. У Вот, нас и... такого, у нас нет таких. Да кому ты пиздишь, шваль? Чё ты несешь хуйню какую-то? На видео все есть. Нахуй Вы ты мне это рассказываешь? разговариваете Ты это будешь ментам рассказывать, а не мне, я не мусор, успокойся, блядь. Я тебе по делу звоню, ты понимаешь или нет? По делу. Ну, вы расскажите, что именно, в чем Еще раз конкретно говорю, вопрос? видео с одной из ваших моделей попало в интернет. Ты это понимаешь или не понимаешь? Эту информацию ты уяснила? И в этом видео она рассказывает... Я вам могу через секунду перезвонить, дам трубку человеку, с которым Давай, вы хорошо. поговорите. Хорошо, перезвони, давай. Алло. Так, можете мне сейчас заново все рассказать, в чем вопрос, и как бы кого вы представляете, и как бы вообще о чем Вы меня речь? внимательно слушаете сейчас, да? Что? Вы меня сейчас Сейчас я вас внимательно внимательно, слушаете? да, я вас Хорошо, внимательно замечательно. слушаю. Значит, вчера или позавчера в интернет попал целый ряд видеозаписей с одной из ваших моделей. Две Откуда вы видеозаписи. знаете, что она именно наша? Ну, потому что она в этих видеозаписях говорит, что она именно ваша. Так вот в этом и вся Ну, фишка. Фишка в том, что а там вы есть... можете эту ссылку мне прислать куда-то, либо сказать, какой сайт? А куда прислать? У тебя ВКонтакте к Виктория Монако, там ты сидишь? Нет, там не я сижу. Ну, группа, короче, которая указана на сайте, я могу скинуть туда. Так вот, я объясняю, в чем ситуация. Там всего 7 видео, 2 из этих видео со звуком. Значит, в этих видео, в двух, модель, которую зовут Настя Кошкина, сидит и... Это не наша модель. У нас нет Неважно. такой модели. Имя ее не имеет значения. Важно, что она Но упоминает... у Слушай, она нас нет упоминает такой эту... модели. Послушай, она упоминает эту студию. Я просто тебе объясняю, что сейчас, если ты меня дослушаешь до конца, ты поймешь, почему тебе нужно побеспокоиться о собственной жопе. Так вот, слушай. Помимо пиздежа о том, как ей нравится или не нравится эта работа, о том, как она где-то сосет хуйцы у кого-то там за 30 или за 20 тысяч, она еще рассказывает о том, как она ебется с руководителем Сибмоста Кошкин. Причем, то есть... Подождите, вот я, извините, я вас перебью, но у нас нет такой модели. Это не Это имеет я вам никакого... серьезно говорю. Это понятно, но ты понимаешь, что эту информацию, я тебе говорю, для того, чтобы... Потому что сегодня или завтра к тебе приедут люди и начнут тебе задавать вопросы. А где ты у себя держишь шлюх, которые на видео теребят свою пизду? Потому что в видео она говорит название этой студии Монако. Понимаешь или не понимаешь? Она говорит название видео. Да, она говорит непосредственно Монако. Говорит, здесь в Монако, типа, сколько там она получает, то ли 7, то ли еще сколько-то в неделю. Так Ну, вот. у нас просто на самом... Ну, хорошо, давайте до конца договоритесь. Проблема вся в том, что как бы похуй, ну шлюха и шлюха, таких много. Вопрос в том, что из этого видео становится понятно, что услугами этой пизды пользовался кандидат в депутаты. да? Сейчас эта информация попадает в СМИ, и этой пизде, этому депутату и вебкам-студии Монако, ну, наступает коллапс и так далее. Не, вот, просто вопрос. Вы можете мне сейчас... Смотрите на сайте на нашем, раз вы его увидели, есть форма обратной связи. То есть вы можете мне по этой ссылке просто скинуть вот это видео? Я могу скинуть тебе ссылку на все. Вопрос. Видео сейчас находится у меня. Они не в публичном доступе, да? То есть передо мной сейчас стоит выбор. Или я публикую, там, звоню в местные СМИ, публикую эту информацию, да? И, ну, получаю... Да, у меня деньги, наверное, закончились. Наверное. Так вот, или я публикую сейчас эту информацию, и, собственно, происходит то, что происходит, или тебе есть что мне предложить. А, ну понятно, хорошо. Вы сначала тогда нам через обратную форму скиньте вот эти видео, желательно именно вот это одно, про которое вы говорите. Мы посмотрим, в чем там суть, и я с вами свяжусь. Я сначала хочу услышать интересное предложение. В противном случае не вижу смысла что-то сбрасывать. Это видео, потому что я могу, нет, еще раз говорю, мне неинтересно сейчас тебе что-то скидывать. Я хочу услышать от тебя интересное предложение. Если я его не услышу, нахуй мне что-то тебе скидывать. Я сразу сейчас пойду в, ну, я не знаю, блогеры какие-нибудь, СМИ. Я думаю, этим заинтересуются, и сегодня у всех будет веселый день. Поэтому в твоих интересах, в твоих интересах меня заинтересовать. Я тебе такой шанс даю. Хорошо, я вас поняла. Я просто не начальник студии, я всего лишь администратор. Я сегодня передам эту информацию начальству, и тогда вам на этот номер можно, да, позвонить будет? Ну, проблема в том, что этот номер не всегда доступен, да? Значит, в какое время? Нужно, чтобы ты время назвала, чтобы номер был доступен. Ну, давайте вечером, часов 7. Ну, давай попробуем. Ну, хорошо, спасибо тогда.